Глава 11. Не смотреть. Степан. С Олегом смотали с утра за бензином для генератора. Давно надо было обновить запасы, да только руки не доходили. Друг хотел остаться еще на пару дней, но его выдернули звонком. «У меня отгул!» — рычит в трубку, пока я закидываю канистры в багажник. «И похер! Да твою мать!» — сплевывает. «Буду к вечеру!» И, сбросив звонок, убирает мобильник в карман джинсов. «Все, лафа закончилась?» — хмыкаю. «Да!» — машет рукой. «Все как всегда. Срочно, надо было вчера. В такие моменты завидую твоей свободе. Садимся в машину». «Не!» — тяну. «Свобода — это очень мнимое ощущение. Всегда найдется то, что ее подпортит. Например, невозможность взять отпуск». «Почему?» «А потому что, когда ты сам себе хозяин, чаще всего просто не можешь позволить такую роскошь. У меня первый отпуск спустя 5 лет работы. И то только потому, что появился человек, которому я смог доверить управление своим детищем». «Сочувствую твоей сестре», — усмехается. «А не надо. Она сама сделала свой выбор. И я ей очень признателен в этом. Держится молодцом». «Кремень, деваха». Достает пачку сигарет, предлагает. «Управлять деревенскими мужиками стальные нервы нужны». «Научилась кусаться». Улыбаюсь. Беру сигу и, зажав губами, завожу двигатель. Выезжаем в сторону дома. Олег уезжает, по-тихому матерясь. «Ничего, прикатишь еще, оторвешься». «Ага, только надо сваливать без телефона, чтобы не смогли отпеленговать». Пожимаем руки. «Давай. Не доводи батю до инфаркта». Хлопаю по плечу. Ржет гад. Проводил Исаева и, спрятав руки в карманы джинсов, направляюсь к дому. Надо бы пса выгулить, что и делаю. Уходим с ним по реке и довольно прилично отходим от деревни. А когда возвращаемся, меня отвлекают с фермы. «Только не говори, что у вас проблемы», отвечаю сразу же, как вижу имя сестры на дисплее. «Стёп!» Устало вздыхает. «После тебя в отпуск уйду я. Главное, чтобы не в декретный». «Вот только не каркай», — обрубает. «А ты мои слова за контрацепцию не принимай. Чего там?» И понеслась. «Нет, Аленка не жалуется на работяг. Жалоба ее касается только одного единственного, мною жалости взятого, несмотря на уговоры его же жены, за булдыги Федора. Он у меня за мастера по технике. Что-то сломалось, это к Феде». «Ты представляешь, встал насос. Вода телятам не подается. Я его за шкирку и к месту работы. А он меня полдня обещаниями кормил, что вот-вот все заработает. В общем...» «Уже страшно». «В общем, у меня сегодня половина нашего рабочего контингента с ведрами ходили и таскали воду из колодца. И в этом я сказала, кого винить». «Они его убьют». «Плевать. И я на тебя больше ссылаться не буду. Если завтра утром насос не заработает, уволю к чертовой матери». «Ты поосторожнее на поворотах», — смеюсь. «Грозная моя». «Я все сказала. Уволю. Ставлю тебя в известность». «Хорошо. Что-то еще?» «Как отдыхается?» — спрашивает. «А ты с какой целью интересуешься?» «С нормальной». «Да отлично. Вот Олега проводил. Заезжал, но его, как обычно, выдернули обратно». «Про этого можешь мне не рассказывать». «Угу. А что еще должен тебе рассказать?» «Говорят, у тебя там новая соседка появилась». «Говорят? И кто говорит там?» «Неправда?» «С подозрением». «Кривда. Меньше будешь знать, лучше будешь спать». Отмахиваюсь. «Понравилось тебе?» «Алена, я сейчас обижусь. Трубку брошу, и ты меня до конца месяца не услышишь». «Би-би-би». Дразнится и сбрасывает звонок. «Вот же коза. Девахе 25, а она все туда же. Быстро научилась у местных сплетни собирать». За делами время пролетает быстро. Решаю таки доехать до фермы. А стоит туда попасть, как пропадаешь, как в Бермудском треугольнике. Сразу же и надолго. Возвращаюсь лишь, когда погода начинает портиться. Пока собаку покормил, пока машину загнал. Началось светопреставление. Дело привычное, поэтому я отправляюсь в дом и уютно устраиваюсь на диване с ноутом. Нужно кое-что подыскать для работы. Но минут через 10 в доме гаснет свет. Выглядываю на улицу. Прохожусь по дому и спускаюсь в гараж, где у меня стоит генератор. Заправляю бензином и завожу его. Свет появляется сразу же. Ну вот и отлично. Выглядываю на улицу. Взгляд падает на соседний дом. В окнах темно. Мелькает мысль. А как же девчонка ночь переживет? Поднимается ветер. Не наврали в предупреждении. Хорошо, Аленку еще ткнула им не в нос. Догадывался, что может быть подобное. Недолго постояв, все же решаюсь заглянуть проверить, как там она. Сам же потом буду жалеть. Но совесть будет чиста. А то, не дай боже, что-то с городской приключится. Я ведь реально буду жалеть. Думаю об этом, пока несу ее величество к себе. Промокла ведь, пока выскочила за котом. Так и хотелось стряхнуть за шкирку и дать по заднице, чтобы больше такого не делала. Ведь простынет, а кто ее тут будет приводить в чувство? Оно мне надо? Ни хрена не надо. Но я на кой-то черт тащу ее к себе. Да-да. Чтобы совесть не мучила и спалась спокойно. Только будет ли спаться, зная, что она где-то рядом находится? Будет. Еще как будет. На сон не жаловался с тех самых пор, как перебрался в деревню, бросив службу к чертям. Заношу в дом. Ставлю на ноги. «Ай!» — вскрикивает. Снова хватаю на руки. «Точно, нога же у нее!» Несу к дивану, сажаю на него. «Надо бы посмотреть и обработать!» Говорю. «А можно сначала в душ? Кажется, я вся промокла», — говорит, виновато улыбнувшись. И стягивает себя промокший наглухо свитер. А там футболка, мокрая, облепившая ее тело, как вторая кожа, сквозь которую видно красивую грудь с торчащими от холода сосками. «Красивая? Как ты это понял, Михалыч?» «Не смотреть. Степа, спалишься. Только напугаешь девчонку». «Хорошо». Соглашаюсь, прочищая горло. Она встает с дивана и, чуть прихрамывая, делает пару шагов. А я уставляюсь на ее задницу, обтянутую лосинами. «А где ванная?» Оборачивается, кажется, заметив мой взгляд. «Вон там», — показываю рукой. «Полотенце чистое и халат найдешь на полке», — говорю дружелюбно. Кивает и идет в правильном направлении. «Не смотреть. Главное, не смотреть». Нина. Прихрамывая, я вхожу в ванную комнату, включив свет. Здесь есть ванна и душ, раковина с большим зеркалом, в углу стоит стиральная машина. И шкафчик узкий, но высокий, подвесной. Подхожу к раковине, включаю воду и поднимаю взгляд на зеркало, упираясь в свое отражение. Растрепанное, с горящими щеками. Тот еще видок. «А-а-а!» Выдыхаю, округлив глаза, когда замечаю свои торчащие соски под промокшей насквозь футболкой. «Очуметь, мать его! И это он видел?» «Нет, это не вопрос, это утверждение. Он видел!» На автомате скрещиваю руки на груди, прикрывая свой позор. «Только сейчас-то какой от этого толк?» «Теперь понятно, почему у мужика просил голос. Увидеть такое и...» Закатываю глаза, выдыхая. Качаю головой, опираясь ладонями о раковину. «Вот это попадос, Нина. Мало того, что спасает от ЧП, так еще вот, чтобы не замерзла, принес домой к себе. Да-да, принес, потому что заметил, что у меня болит нога, и взял на руки. А эти руки, матерь Божья. Меня ведь до него никто на руках-то и не носил. Я понимаю, что это была необходимость. Ну как? Он ведь просто мог ждать, когда я доковыляю до его дома. Но он взял меня и понес. А как он пахнет? Ты что-нибудь такое когда-нибудь за свои 27 лет чувствовала? Никакой элитный парфюм ему и не нужен. Нет ведь, не чувствовала. И не видела вот таких, настоящих. Да с чего ты, Нинок, взяла, что он один из тех, настоящих? Верещит внутренний голос. Не знаю. Сама себе пожимаю плечами. Не знаю. Просто внутреннее чутье какое-то подсказывает. Угу. Тебе уже раз подсказала. В итоге что? Женат и двое детей. А вот тут не поспоришь. Так что откидываю все лишние мысли в сторону. Нечего мне тут сопли распускать и розовые очки на нас цеплять. Они, как правило, бьются в неожиданное время и очень больно. Запираю дверь. Стягиваю с себя мокрые вещи. Закидываю их в стиралку, выбрав программу на быстрой стирке. Запускаю машинку. Забираюсь в ванную, закрываю шторку, включаю воду. Настраиваю чуть погорячее и переключаю на лейку. Балдёж. Только сейчас понимаю, как я замерзла. Или это отходняк от всего пережитого? Неделя. Какая-то неделя, а тут столько всего. Как здесь живут люди? Я не понимаю. Привычка? Или это передается по генам от родителей? Я здесь точно, совершенно наверняка, никогда бы не смогла жить. Тем более всю жизнь. Я привыкла к другому. И поэтому сейчас, чуть переосмыслив и отдохнув, я вернусь в город. И ноги моей здесь больше не будет. Никогда. А! Взвизгиваю, когда из душа начинает литься кипяток. Тянусь к крану выключить воду. И поскальзываюсь, падаю, цепляясь за шторку. Зажмуриваю, слышу, как срывается занавеска с петель, и приземляюсь, больно ударяясь всем телом. Степан. Стоит девчонке скрыться за дверью ванной, как я седаю на ковер у дивана. Мгновенно становится невыносимо жарко. Тело пылает, пальцы зудят от желания потрогать, пощупать, погладить. Как дикарь, честное слово. Сколько у тебя не было бабы, м? Давно. Давно не было. Да и не хотелось как-то. Не то чтобы прям монах, а сейчас как пацана кипятком ошпарило желание. В штанах до сих пор стояк больно упирается в ширинку. Ха-ха, много ли тебе надо, да? Поглазеть на тело женщины, даже пусть она в мокрой одежде. А фантазия-то уже разыгралась. И соски эти, как вишенки на торте. Почему-то уверен, что они светло-розовые. Встряхиваю головой, отгоняя подкинутые мозгом провокационные картинки. Хватит травить душу. Не из тех эта девочка, чтобы тебе, Степан, развлекаться. Да и девчонка совсем. Поднимаюсь на ноги, чтобы отправиться в кухню включить чайник. Девушку надо бы напоить горячим чаем с медом. И я почти дошел до кухни, как слышу визг, а затем и шум, доносящийся из ванной. Что там еще такое? Подлетаю к двери и, дернув за ручку, понимаю, что она заперта. А! Доносится из ванной. И тогда я уже, что есть силы, дергаю за ручку, вырывая замок с мясом, распахиваю дверь. «Твою мать, Нина!» Подлетаю к ванной, где лежит скрючившись девушка в занавеске и тихонечко хнычет. «Кипяток!» Бормочет. Только сейчас обращаю внимание на то, что работает стиралка. «Ну, конечно! Надо было сначала помыться, а потом запускать машинку!» Ругаюсь, пытаясь понять, как мне ее взять из этой чертовой ванной. «Так я не знала!» Выдыхает, зажмурившись. «Встать можешь?» Спрашиваю, пытаясь понять, что она могла себе повредить при падении. Отрицательно качает головой. «Что болит?» «Все!» Всхлипывает. Лишь бы ничего себе не сломала. Кутается в шторку, которая еле прикрывает ее наготу. «Не дергайся, сейчас возьму тебя на руки!» Говорю, предупреждая. Осторожно подхватываю ее с занавеской, прижимаю к себе, тут же чувствуя, как намокает моя футболка. Я несу на диван, осторожно укладывая ее. Быстро отворачиваюсь, возвращаясь в ванную. Из шкафа достаю банный халат, полотенце. Возвращаюсь, замечая, как она пытается сесть. Ее спина оголяется до самой... Сейчас бы зажмуриться, но не время. Ой, как не время, Степан. У нее кожа на спине вся красная от ушиба. «Стоять!» Останавливаю ее. Замирает и уставляется на меня своими большими голубыми глазами. «Вот», протягиваю ей полотенце. «Оботрись, а то замерзнешь еще больше. И халат, в нем согреешься. Сейчас принесу постельное и теплое покрывало. Но сначала бы осмотреть». Сглатываю, прекрасно понимая, что беспристрастным в осмотре у меня быть не получится. А это плохо, очень плохо. «Не надо меня осматривать», тихо говорит Нина, чуть постановая. «Вроде бы все целое». Прижимает к себе полотенце. «Только болит». «Хорошо». Выдыхаю и тороплюсь в гостевую комнату, чтобы взять белье. «Вот тебе и помог, Степан Михайлович. Теперь как бы крыша не дала течь. Уж очень девчонка манит себя». И тут остается надеяться, что это лишь мимолетное влечение, которое можно пережить.